Процедура весьма опасная, чреватая перитонитом. Нам удалось извлечь яйцо, после чего мы сделали птице промывание теплой водой, чтобы не оставалось никаких осколков. Обессилевшую курочку поместили в затемненный и утепленный ящик, пусть приходит в себя. Однако часа через два обнаружилось, что она мертва. Мы с Шепом уныло глядели на погибшую курочку. «Что ж», — произнес я нарочито бодрым голосом, — «у нас есть еще одна пара». «Да», — согласился Шеп. «Вроде бы есть. Если не считать, что петух не очень-то любит эту курочку». «Ничего, придется полюбить», — сказал я. И мы свели их вместе. Брачный сезон уже прошел. Тем нетерпеливее ждали мы следующей весны. За год они свыклись друг с другом, и петух начал проявлять курочке нежные чувства. Но однажды утром Шеп явился в мой кабинет совершенно убитый. «Я опять насчет белоухих», — начал он. «Господи, да что же это такое?» — воскликнул я. «Ну что там стряслось? Идите, посмотрите сами». Мы подошли к птичнику, и я увидел, что петух хромает, причем сильно. В первую минуту мне даже показалось, что он сломал ногу. Шеп предполагал, что ночью петух был чем-то напуган. Взлетел и, падая, зацепился пальцем за проволоку. При этом он растянул бедренные мышцы, а, быть может, повредил нерв. Мы с Шепом поглядели друг на друга, оба подумали об одном и том же. «С поврежденной ногой петуху будет трудно, а то и вовсе невозможно топтать курицу. Если мы его не вылечим, вряд ли удастся получить потомство от наших белоухих фазанов». Приготовившись к самому худшему, мы поймали петуха. И я смотрел ногу. Вывиха нет. Все кости целы. Кажется, и впрямь дело ограничилось растяжением. Может быть, еще не все потеряно. Мы впрыснули петуху витамин D3, Он оказался чудодейственным, когда мы лечили мартышек от паралича задних конечностей и наладили повседневное наблюдение. Однако петух не шел на поправку, а продолжал ковылять, едва касаясь земли кончиками пальцев, чтобы не потерять равновесие. Я ничего не говорил Шепу, и он держал про себя свои думы, но оба мы в глубине души были убеждены, что наша попытка — разводить белоухих фазанов обречена на провал. Глава 5. Леопарды в уборной. Сэмюэль Джон Алиру через Филиппа Ансумана, школа Красного Креста, Бамбавулло. Уважаемый сэр, настоящим очень прошу вас проявить для меня пленку кодек 221, которую я пересылаю со своим братом Филиппом Ансумана. Пожалуйста, возьмите на себя проявление печати, если можно. Я и сам пришел бы, но занят сейчас сочинением песни, которую рассчитываю преподнести вам на следующей неделе. Я учусь, хожу в среднюю школу в Сезбвеме. Искренне ваш, Сэмюэль Джон Алиру. Я настойчиво уговаривал BBC запечатлеть на кинопленке экспедицию с животными, однако корпорация «Британское радиовещание и телевидение» выказывала явную недальновидность. Я объяснял, что прелесть экспедиции не только в отлове животных. Их еще надо сберечь и привести в сохранности, словом, отличный материал для фильма. Тем не менее, корпорация целый год раздумывала, прежде чем, наконец, согласилась. С радостью думал я о том, как это важно для нашего треста. Во-первых, будет неплохая реклама. Во-вторых, коллекция треста пополнится интересными экспонатами. И, в-третьих, если до сих пор я должен был сам изыскивать средства на все экспедиции, то на этот раз BBC поможет с финансированием. Хотя дела треста к тому времени шли хорошо, ему все еще было не под силу снаряжать экспедиции за животными. Сперва мы думали о Гайяне. Но нас смущала неустойчивая политическая обстановка в стране.